вина. Глажу полуголое тело для сна. Время, но недавно ты другого хотела. Словно мелом алкоголь пару кадров сотрет. Никто из нас не врет и подлую игру не ведет. Полусонные глаза полны любви и пьяной страсти. Давно уж не секрет, что мы одной масти. На губах укус, твои волосы так неопрятны. Ты встаешь, жду возвращения обратно. Без тебя тут так прохладно. Ой, да ладно, серьезно, не веришь? Я тут подумал наглядно, из сердца твоего не вылезу. Уж извини, чтобы не охладело, я разожгу тут огни. Давно бы уже ушла, но ты рядом, я любимый. Не заменишь это чувство уже ничем другим. Вечно буду я твоим, как ни крути, чтобы не случилось. Я буду делать так, чтоб сердце твое чаще билось. Пора из ряда вон, в полумраке стона за окном. Гром, дым сквозь окно на балкон. Ничего меня не будем, никто не осудит. Мы с тобою пара, а они просто люди. Пара из ряда вон, полумраки стона за окном. Гром, дым сквозь окно на балкон. Ничего менять не будем, никто не осудит. Мы с тобою пара, а они просто люди. Пора на голову готовых, ни дня без выкидонов новых. Решать проблемы не по-нашему, давай споем их. Не знаем ничего о ссорах, давай найдем их, чтоб приукрасить спектр наших и так нехуевых дней. Забей на серость, пей сырость фонарей, которые через окно бросаю свет, пытаясь быстрей коснуться твоей гладкой кожи, но никто не сможет. Вы тут сторонние лица, у меня вип-ложа. Да дрожи по коже твой взгляд на постели лежа. Друг с другом говорим, а значит день не зря прожит. Впустую натираем мозоли об струны на пальцах. Сижу ночами, сочиняя мечты, но лишь вкратце. Всего лишь жалкая пародия на нашу песню. Хоть для кого-то эти строки ничего не весят, но это мысли вслух, как ни крути, они играют. И если не переключила, значит цепляет. Пора из ряда вон, пора из ряда вон. В полумраке стона за окном. Гром, дым сквозь окно на балкон. Ничего меня не будем, никто не осудит. Мы с тобою пара, а они просто люди. Пора из ряда вон, полумраки стона за окном. Гром, дым сквозь окно на балкон. Ничего менять не будем, никто не осудит. Мы с тобою пара, а они просто люди. Пора из ряда вон, полумраки стона за окном. Гром, дым сквозь окно на балкон. Ничего менять не будем, никто не осудит. Мы с тобою пара, а они просто люди. Пора из ряда вон, полумраки стона за окном. Гром, дым сквозь окно на балкон. Ничего менять не будем, никто не осудит. Мы с тобою пара, а они просто люди.